Глава 12. Усы Сильва приклеила собственноручно, снисходительно пояснив, что они оба в этом деле абсолютные дилетанты. Глядя на губы Полины, которые сразу как-то изменились, Игнат с трудом удерживал собственные. От этого верхняя губа у него совсем съеживалась, а нижняя поднималась вместе с подбородком. Наблюдая, как старается Сильва, он заметил, что ей самой тоже вряд ли приходилось проделывать такое. «А капустники?» — живо отозвалась она. «Кем я только не наряжалась!» «Жаль, что я этого не видела», — сказала Полина, и по голосу почувствовалось, что это сожаление не из вежливости. «Будет тебе представление», — посулил Игнат. «Как только вытащим твоего отца, устроим праздник. Напьемся как следует». «А как следует?» «И Сильва сыграет Бармалея». Она кивнула. «Тогда ты будешь больной обезьянкой. А пока иди, найди девочке что-нибудь из своих старых вещей, раз ее камуфляж ты не решился оставить в доме». «Да я чесаться начинал уже от одного ее вида. Мадам, вам прикажете смокинг подать? Или в задергушки походите?» Не дожидаясь ответа, он сбежал в свою комнату и открыл стенной шкаф, в которой было натолкано столько, что у шпингалета не хватало сил зацепиться за маленькую скобу у пола. Игнат старался не задевать дверцу, чтобы не получить в лоб ракеткой для бадминтона. И сейчас он сразу выставил руки, прикрыв голову, но каким-то чудом все вещи зависли на своих местах. Наверное, их удержали прозрачные нити паутины. «Волшебные нити меня поднимите», — пробормотал Игнат строчки, которые, в отличие от ракеток, ни к чему не были привязаны. Осторожно вытащив облупившиеся желтые лыжи, к которым после университета и не прикасался, он поставил их к стене, мимолетно представив, что вообще-то было бы неплохо побродить, побегать, Игнат и не предполагал, по лесу. Дотягиваясь палкой до опустившихся к низу сосновых лап, избивая тяжелые лепехи снега. Они плюхались бы вниз с громким вздохом и терялись среди холодных волн, которые обычно кажутся мягкими, а после ветреной ночи — издерганными, заострившимися гребнями. «Я бросил бы ее в сугроб», — улыбнувшись, подумал он о Полине. Ее не будет как Налю волновать, что о нас подумают. Наля не умела быть молодой. Нащупав в углу большой пакет, набитый старыми вещами, Игнат выволок его на середину комнаты и, взявшись за пыльное днище, вытряхнул одежду на ковер, шкодливо подумав, что его утром здесь не будет, а пылесосить придется Сильве. От тряпья залежало пахнуло, заставив его чихнуть. Игнат терпеливо переждал первую волну запахов и присел на корточки, погрузив руки в остатки своей юности. Он помнил эти вещи, каждая из которых была пропитана образами людей и событий. Многие имена уже забылись, но сохранились какие-то фразы, неожиданно выпуклые детали. Игнат допускал, что они слегка перепутались в его памяти и на самом деле были связаны совсем не так, как теперь ему представлялось, но это было совсем не важно. Он брал в руки то одну вещь, то другую и всматривался в поблекшую ткань, испытывая неизбежное волнение человека, спустя много лет вернувшегося в город своего детства. Здесь обнаружилась пара тренировочных штанов, одни еще школьные, но Игнат отложил другие, не такие драные. «Те были бы уж чересчур», — рассудил он, продолжая копаться в одежде. «Главное не переборщить, а то никто не поверит». Для себя он выбрал простенькие польские джинсы, обладанием которых когда-то страшно гордился, но догадался примерить их и убедился, что они не сходятся даже приблизительно. Наткнувшись на непрозрачный пакет, Игнат развернул его и едва не отшвырнул полосатую кофточку-лапшу. Ему показалось, что оранжевые прожилки обожгли ему пальцы. Не нужно было особенно напрягаться, чтобы взгляд одолел расстояние в несколько лет и дотянулся до узкой спины его жены. Эта кофточка стройнила ее, хотя уж больше, кажется, было некуда. Его руки сами тянулись огладить ее всю, неправдоподобно красивую, с ее миндалевидными зелеными глазами, которые она смело подводила еще более ярким зеленым карандашом. Волосы из ослепительно-белых превращались в малиновые и наоборот. Игнат никогда не мог с уверенностью сказать, какой увидит ее вечером. По утрам он обязательно снимал со своего плеча волосок, настолько тонкий, что, казалось, человеку он принадлежать не может. Он солгал Полине, сказав, что жена не спала у него на плече. Осторожно поднеся кофточку к лицу, он вобрал запах, но от Фаины в нем уже ничего не осталось. «Я забыл и это». Почему-то желаемого облегчения Игнат не ощутил. «Я действительно разлюбил ее». Игнат опустил тряпичный комок на колени, растерянно глядя на него, как смотрит на себя в зеркало человек, чудесным образом излечившийся от хронической болезни. Он понимает, что должен радоваться, но не может избавиться от затягивающей во тьму тоски. Да почему же? В голове пульсировало отчаяние, норовившее прорваться сквозь виски. Она же дрянь, жестокая и распущенная до предела. А я до сих пор боюсь, что стоит ей стянуть чулок и протянуть мне ногу, и я вылежу эту ногу, топтавшую меня столько лет. Переведя дыхание, он снова взял кофту, но уже не замирая от противного ему самому ничем не оправданного благоговения, а закипая от злости. Голос рассудка захлебнулся этой злостью и умолк. И тогда Игнат рванул в разные стороны трикотажный ворот и на миг оглох от треска своей разрывающейся жизни. В его руках распадалась на части целая вселенная, состоявшая из оранжевых и зеленых смерчей и комет. Из всего этого должно было возникнуть нечто новое, не существовавшее до сих пор, и главным новообразованием был он сам. «Все, с тобой покончено», — прохрипел Игнат, разбрасывая лоскуты вокруг себя. «Нет тебя больше, поняла? Не ты мне нужна, ты не нужна». Собрав неровные обрывки, края которых строптиво, живуче извивались цветными нитями, он затолкал их обратно в пакет. Стараясь не замечать этот сверток, напоминавший подложенную бомбу замедленного действия, Игнат отыскал старую джинсовку, которую могла бы надеть Полина, а для себя футболку и длинную клетчатую рубаху из фланели, и простенькие кепки с уже искореженными козырьками для обоих. Вспомнив, как Полина говорила, что он слишком узнаваем, Игнат нашел в нижнем ящике стола и несколько пар дешевых солнцезащитных очков. Не успел он убрать тряпье назад на вечное хранение, как дверь после стука приоткрылась, и Полина просунула в комнату свою изменившуюся голову. Игнат так обрадовался, увидев ее, словно всерьез опасался, что призраки прошлого могут утянуть за грань жизни. А тут обнаружил, что не только жив, но и остался в своем уме. «Иди ко мне», — позвал он, протянув руку. «Слушай, парень, я по тебе соскучился». «Я тоже». «Это хорошо». «Хорошо, это правда хорошо». Игнат взял ее руки и поднес ко рту, будто собирался согреть дыханием, но только подержал так и опустил, не разжимая пальцев. «Почему мы так быстро привязались друг к другу?» — спросила Полина, глядя на него без улыбки. «За эти 11 месяцев я даже не посмотрела ни на кого всерьез. А тут вдруг...» «Тебя это пугает?» «Неизведанное всегда пугает». «Неизведанное? А раньше ты не знала такого? А тот, что ушел? Аленькин отец?» Она ответила так, словно припоминала на ходу. «Я очень долго привыкала к ним. Мне казалось, что так и должно быть. А в тебе я сразу, еще на кладбище, внезапно почувствовала очень близкого человека. Почти родного, хоть ты и орал на меня тогда, даже издевался. Прости». Игнат улыбнулся, уверенный, что она давно уже простила. Именно так и ответив, Полина замолчала и долго смотрела на него как-то странно, отчего у Игната стало тяжело на сердце. «Что?» — спросил он, умоляюще приподняв брови. На ее лице отразилось это вопросительное выражение, Но Полина ни о чем не спросила и ничего не сказала. Резким движением высвободив руки, она обхватила Игната за шею и так сжала, что он удивленно крякнул. «Эй, ты чего, парень? Мы же не прощаемся. Мы идем вместе, забыла?» «Я знаю, знаю». Он ужаснулся, услышав всхлип, и попытался заглянуть ей в лицо, но Полина держалась крепко. Оставив все как есть, Игнат прошептал: «Тебе досталось за это время, но теперь будет легче. Тебя никто не обидит, слышишь?» «Я знаю, знаю». «Мой ты милый, я просто оторваться от тебя не могу. Когда я теперь смогу вот так обнять тебя?» «А почему не сможешь? Будем изображать парочку геев. Да я из рук тебя не выпущу. Ни на секунду, так и запомни. Как тебя, кстати, зовут?» Она улыбнулась. «Ленька». «А, я мог бы догадаться. Ленька. Похоже на апрельскую копель. И на птичью песенку. Веселое имя. И нежное». Игнат заметил с опаской: «Я не очень-то умею общаться с детьми. Думаешь, он меня примет?» Полина подняла отложенную джинсовку. «Это для меня?» «Ты не ответила. Он что, ревнует тебя к мужчинам? Уже было такое, да?» «Ничего не было. Да я и не приводила никаких мужчин. Мы встречались на нейтральной территории». «Как военные корабли?» Он с тревогой прислушался к тому, как заскребло на сердце. Быстро обернувшись, она отрывисто спросила, прижав куртку к груди: «Игнат, ты в самом деле собираешься на мне жениться?» «Да», — ответил он коротко. Ее темные брови быстро приподнялись и опустились, точно крылья подстреленной птицы, что не нашла в себе сил взлететь. «Мне нужна еще какая-нибудь рубашка», — сказала она, отведя взгляд. «Я же не могу надеть это на голое тело». «Да в чем дело?» — вскипел он. «Что ты ходишь вокруг да около?» Свернув куртку, Полина положила ее на прежнее место и, не обернувшись, негромко сказала: «Ты извини. Я заглянула в комнату, когда ты рвал ее кофту. Это ведь была ее кофта?» «Ее». Игнат замолчал, сам подавленный тем, как много неприятного сразу выросло между ними. «Я так и поняла. Так что не говори ни о каком браке. Не нужно. Тебе не нужно». Сглотнув что-то теплое и густое, Игнат проговорил: «Я порвал эту вещь, чтобы навсегда от нее отделаться. Я даже не знал, что она лежала в шкафу все это время. Может, это она и действовала на меня так магически, и я никак не мог почувствовать себя счастливым с кем-то другим. Знаешь, как подбрасывают в дома разные предметы, а потом люди начинают болеть. Ты в это веришь?» Хотя Полина стояла отвернувшись, он виновато улыбнулся. «Верю. Я кажусь тебе смешным?» Она говорила ему об этом уже несколько раз, но сейчас ответила: «Нет». «Жаль. Мне нравится, как ты смеешься». «О, Господи!» — вдруг закричала она. «Да какой там смех? Я просто с ума схожу от ревности». Взгляд у нее оказался настолько пронзительным, что Игната ударила острием в грудь. Отшатнувшись, он присел на край и опять позвал: «Иди ко мне». Она остановилась в двух шагах, и пришлось притянуть ее, поборов сопротивление, которое оказалось приятным. Сейчас она была уже не в платье, что было бы совсем чудовищно в сочетании с усами, а в его махровом халате, и вполне могла бы сойти за парня, если бы Игнат не чувствовал ее грудь. Он развел белые полы и поцеловал. От его губ разбежались быстрые мурашки и также внезапно исчезли. Подышав на то же место, чтобы вызвать их еще раз, Игнат улыбнулся им. «Не надо меня ревновать», — сказал он. «Я знаю, что это такое. Хуже ничего и не придумаешь. Но я знаю и то, что не сделал, и не сделаю ничего, что действительно может вызвать у тебя ревность. У меня было много женщин, только потому что одной не было. Мне всегда была нужна одна. Ты. Я моногамен от природы. Просто обстоятельства так складывались. Давай договоримся так. Все, что было, то было. И у тебя, и у меня. Никто ведь не может исправить того, что уже случилось, как бы не хотелось. Я бы... Ну, не знаю. Почку отдал бы, чтобы Фаины вообще не было в моей жизни. Она об меня только что ноги не вытирала. Это было безумие какое-то». Полина тихо спросила. «Разве не этого все мы втайне хотим?» «Ты этого хочешь? Наверное, ты просто не знаешь. Это страшно, милая. Перестаешь чувствовать себя человеком. Я этого больше не хочу. Я хочу любить, а не сходить с ума. Ее я не любил, а она меня тем более». Пряча у него на плече свое усатое лицо, Полина отстраненно произнесла. «Но забыть ее ты не можешь». «Не забыть не значит вспоминать. Я ее не вспоминаю. Если бы эта чертова кофта не попалась мне на глаза...» Ее пальцы быстро прижались к его губам. «Не оправдывайся. Я просто сглупила. У меня произошло какое-то временное смещение. Мне вдруг показалось, что мы знакомы уже много лет. Всю жизнь. Вся наша жизнь еще впереди». Игнат опять поцеловал черные усы. «Просто в голове не укладывается. Я целуюсь с парнем. Давай-ка одевайся, мой боевой товарищ. Мрачные закоулки города ждут нас не дождутся». Развязав поясок халата, Полина безразлично заверила: «Дождутся». Игнат перехватил ее руку. «Только не при мне. Если ты снимешь халат, мы уже никуда не пойдем. Я лучше переберусь к Сильве от греха подальше». Он сгреб свои шмотки, сказав Полине, что рубашку она может выбрать в платяном шкафу, потому что новых и дорогих там все равно нет. Вломившись к Сильве, он свалил одежду на пол и нахально поинтересовался. «Тебе не станет плохо, если я разденусь у тебя на глазах?» Она немедленно отозвалась. «Надеюсь, мне станет хорошо». И, отложив книгу, уставилась на него через линзы очков. «Ну ты хотя бы вид сделай, что не смотришь», — проворчал Игнат. «Зачем? Мальчик мой, неужели ты любишь тех, кто подглядывает в замочные скважины?» «Кроме тебя я таких не встречал». «А тебя я люблю, так что делай выводы». Он храбро вышагнул из джинсов. Сильва заметила. «Ноги у тебя что надо? Она оценила?» «Меня от этого просто в жар бросает», — взвыл Игнат. «Ты что, уже все у нее выпытала?» «И выпытывать незачем. Вы вернулись с таким кошачьим блеском в глазах, что и без слов все стало ясно. Я же не ошиблась?» Он язвительно пропел. «Не ошиблась. Я прямо чувствую, как тебе полегчало». «Скрывать не буду», — кивнула Сильва. «Наконец-то ты нашел стоящую женщину. Если б ты и женился на ней, я была бы просто на седьмом небе». «Но я отсюда не уйду в любом случае. Можешь не рассчитывать», — предупредил Игнат, прекрасно зная, как она боится остаться одна. Неуверенным жестом Сильва стянула очки, и голубые глаза точно омылись радостью. Внезапно утратив способность иронизировать, она тихо спросила: «Ты действительно не бросишь меня, мой мальчик?» Не обращая внимания на то, что уже остался в одних плавках, Игнат подошел к ней и, встав на колени, опустил голову на ее скрещенные руки. Сильва осторожно вытащила одну и погладила его мягкие волосы. Ладонь у нее была сухой, и ему было слышно, как она движется по голове. «Она ведь не дурочка, правда, Сильва?» «О, нет. На этот раз тебе повезло. Но даже не это в ней самое поразительное». «У нее удивительное лицо», — предположил Игнат. Она кивнула, но не согласилась. «И это не главное. Полина обладает способностью к действенной любви. Вот что важно. Когда случается беда, она не страдает, она спасает. Такая женщина на все пойдет ради своего мужчины, и никакие трудности ее не смутят. Она воспримет их как неизбежных спутников счастья. На нее я смогу спокойно тебя оставить». Он весь передернулся. «Не говори так». «Тебе холодно?» «Нет, просто не говори так». «Но это ведь будет рано или поздно», — рассудительно заметила Сильва. «Да не во мне сейчас дело. Много ты видел женщин, решившихся отправиться в самый ад. Сейчас за отцом, но она и за тобой также пошла бы. Надеюсь, не придется». «Не надо меня уговаривать», — сказал Игнат и поднялся. «Я и сам уже влюбился в нее». Посмотрев на свою ладонь, будто на ней мог сохраниться оттиск его волос, Сильва с сомнением качнула головой. «Боюсь, этого ты еще до конца не понял. Ты не слишком легко одеваешься? Ночью холодно, даже летом. Мы будем спать с ней вместе». «Интересно», — воскликнула Сильва. «И на что же это будет похоже?» «Ты знаешь, на что. Не вчера родилась». «Ты и на это готов пойти?» «А что такого особенного? Мне уже понравилось целовать одного усатого типа». Она картинно прижала руку к сердцу. «Не пугай меня так. Все ничего, конечно, но я рассчитываю еще повозиться с внуками». «Не беспокойся. Вчера в новостях передавали, что в Англии уже мужчинам вживляют зародыши. Скоро и до нас доберутся, так что без внуков ты не останешься». «Это удручает», — изрекла Сильва густым голосом. «Слава Богу, что моя молодость прошла в то время, когда мужчины любили женщин, а не друг друга». Натянув штаны, которые пожеванно повисли на нем, Игнат ехидно заметил. «Но ты-то все равно не особенно этим пользовалась. Почему, а?» Она ответила уклончиво. «Я, по крайней мере, знала, что такая возможность у меня есть. А теперь на кого надеяться бедным женщинам?» Нырнув в футболку, Игнат заверил. «На этот счет можешь не волноваться. Они теперь тоже в основном любят друг друга. Мы с Полиной последняя гетеросексуальная пара на этой земле. В 2000 год мы войдем по отдельной дороге». Сильва суеверно перекрестилась. «Надеюсь, все обстоит не так катастрофично. Впрочем, до других мне нет никакого дела. Пусть себе живут, как им хочется». «Спасибо, что разрешила», — насмешливо откликнулся Игнат, разглядывая себя в высоком трюмо послевоенной поры. Его всегда удивляло, что деревянная рама была украшена ангелочками и обнаженными богинями, а не рабочими и колхозницами. Сильва убеждала, что это зеркало символизировало ее тайный протест против политического строя, и божилась, что мастер, изготовивший его, сгнил в сталинских застенках. Она неслышно подошла сзади. «Настоящий бомж. Хорошо, что не побрился с утра. Это ты умышленно или просто лень было?» «Лень», — признался Игнат. «Утром я еще не собирался производить на Полину впечатление». «А когда собрался?» — заинтересовалась Сильва, по-прежнему едва высовываясь из-за его плеча. На секунду задумавшись, он откровенно признался. «Когда увидел ее в твоем платье?» Тотчас возникнув перед ним, Сильва грозно спросила. «Это что еще за фрейдизм в действии?» «Никакого фрейдизма. Просто я, наконец, разглядел в ней женщину». «Береги себя». У нее вдруг дрогнул голос. «Если возникнет настоящая опасность, убеди Полину отказаться от этой затеи. В конце концов, ее отец сам сделал выбор. Может, он и не хочет, чтобы его искали. Разве он не знает, где живет его дочь? Пришел бы, если б захотел». «Извините, но я подслушала», — раздался из-за двери голос Полины. Она вошла в комнату, неузнаваемая в своем наряде, и, потупившись, остановилась на пороге. Обернувшись, Игнат смотрел на нее и пытался уличить себя в равнодушии к этому незнакомому существу, но внутри все радостно подрагивало, словно неслышно распускалась давно набухшая почка, о которой он и сам уже забыл. «Привет, Ленька», — сказал он и улыбнулся. Она неуверенно глянула на него из-под козырька кепки, а Сильва, понимающе, повторила: «Ленька». Полина перевела настороженные глаза на нее и сказала с некоторым вызовом: «Может оказаться так, что отец хочет вернуться, но что-то ему мешает. Он может быть болен, истощен, избит. Вы такого не допускаете?» «Допускаю», — сразу согласилась Сильва и жалобно вздохнула. «Я просто вся дрожу от страха за вас, вот у меня мысли и путаются». Не сразу приняв это оправдание, Полина все же улыбнулась и убежденно произнесла: «Вам нечего бояться. Игната я вам верну в целости и сохранности. Я буду его беречь». «Вот и попробуй почувствовать себя мужчиной в таком обществе», — вздохнул он и решительно нахлобучил серую кепку, всю мятую и в пятнах. «Это я буду беречь тебя, ясно? И нечего тут перетягивать одеяло». «Я и не собираюсь», — удивленно отозвалась Полина и нахохлилась, сунув руки в карманы джинсовки. «Я совсем не так собиралась беречь тебя, как ты подумал. Я по-женски».